Действовать я начал ночью, часа в два, когда произошла пересменка. Жутко хотелось спать, но я бодрился, хрустом сухаря на зубах, изображая мышь в амбаре. Наконец смена удалилась, и я, выждав с полчаса, выскользнул наружу. Первой моей целью был часовой у машин, который медленно прогуливался под луной. Дождавшись, когда на нее набежит облако, я метнулся вперед под наступившей темнотой. Нож с легким хрустом вошел немцу в грудь. Мне пришлось чуть наклониться назад. Ноги немца подогнулись, но я не давал ему упасть, продолжая держать на весу. Наконец он перестал дергаться, и только легкие конвульсии пробегали по телу. Осторожно опустив остатка на землю, я еще несколько раз ударил его ножом в грудь, после чего снял карабин, ремень которого сполз ему на сгиб локтя, и амуницию. Почистив карман, убрал все, кроме оружия, в машину. После чего, касаясь рукой стены сельсовета, осторожно крался к углу, за которым находилась мастерская и охранявший ее второй часовой. С ним было похуже. Если к первому подкрасться, прикрываясь корпусами машин, проблем не было, то этот стоял на открытой площадке, освещаемой масляным светильником, прикрепленным к стене мастерской. И чтобы до него добраться, нужно было пробежать 5 метров открытого пространства. Несколько секунд я анализировал ситуацию и придумал. Метать ножи я не умел. Как-то пропустил этот момент, когда занимался с отцом, но вот бегать... Бегаю я быстро. Подобранный камешек полетел в темноту и зашуршал в кустах. Часовой насторожился, обернулся в ту сторону, снимая с плеча карабин. И тут же я 5 гигантскими прыжками достиг немца и ударил ее сцепленными руками под основание шеи. Гитлеровец с шумом рухнул. Упавший на землю карабин не выстрелил. Быстро подхватив немца под подмышки, я утащил его в сторону от освещаемого участка у двери, после чего, подскочив к стене, зашарил по ней в поисках ключа. Тут я что-то задел, и это что-то полетело в траву у двери. «Эх ты, блин, гоблин без руки!» «Командир? Товарищ лейтенант, это вы?» — послышался за дверью шепот Карпова. «Да я! Блин, ключ уронил, сейчас найду!» — ответил я таким же шепотом и, прислонив карабин к стене, зашарил по траве в поисках ключа. В мастерской отчетливо зашептали, переговариваясь между собой. «А ну тихо, раскудахтались!» — зашипел я им в ответ. Наконец ключ нашелся. Легкий скрип, с которым открылась дверь, в тишине ночи казался громом. «Сколько вас тут?» 10, товарищ лейтенант», — ответил Карпов, первым выходя наружу. «Хорошо, держи», — сунул я ему в руки карабин. Остальные последовали за сержантом. «Севка, привет», — поздоровался кто-то со мной. Присмотревшись, я узнал одного из пилотов бомбардировочного полка Никитина. «Так вот, кто эти трое летчиков». «Привет, Кир, вот ж не думал, что встречу тебя тут». «Получилось так, нас тут неподалеку подшибли». «Ясно, потом расскажешь», — сказал я и стал быстро командовать. «Вы двое метнулись к машинам, это вон туда, за угол, там немец убитый лежит. Приносите его и закрывайте мастерской. Вы двое берете вот эту, связываете, вставляете кляп и грузите в грузовик. Ты идешь за угол, я там у стены карабин оставил, берешь и встаешь в охранение у машин. Все, работаем, быстро». Сработаем мы действительно быстро. Труп немца закрыли в мастерской, пленного в кузов, сами сели в машину. «У въезда пост», — тихо сказал, прежде чем залезть в кузов, неизвестный командир. В его одной уцелевшей зеленой петлице сверкнул прямоугольник. «Знаю, все уже продумано», — ответил я и сел на место водителя. «Так, это стартер, это педали», — разглядывал я управление, подсвечивая фонариком, взятому первого часового. То ли ему был положен, то ли просто трофей. Наконец, глубоко вздохнув, я повернул ключ и нажал на кнопку стартера, внутренне радуясь, что он тут электрический, а не как у полуторки кривой. 2 раза крутнувшись, стартер вдохнул жизнь в двигатель грузовика. Не давая машине прогреться, воткнул заднюю скорость и стал сдавать назад. Отъехав от стены комендатуры, развернул машину и включил вторую передачу. Повалив несколько плетней, разворотив несколько огородов и чуть не застряв на тыквенной грядке, грузовик наконец-то вырвался в чистое поле. Поле было не очень ровным, так что ехали мы довольно медленно, пока не выехали на проселочную дорогу. Вот тут-то уж я оторвался. В зеркала было видно взлетающие над селом ракеты, но стрельбы слышно не было, то ли ее заглушал рев мотора, то ли немцы не знали, куда стрелять. Что мы имеем? Машины, пленные, 2 карабина, мой маузер и 4 немецкие гранаты — это плюс. Уж не знаю, почему у обоих часовых были гранаты, но это может нам пригодиться. А вот незнание обстановки — это минус. Подумав так, километров через 10 я загнал машину в первые попавшиеся кусты и заглушил двигатель. «Что случилось?» — спросил сидевший рядом Карпов. «Куда ехать? Я не знаю, а ты?» «Не знаю», — растерянно ответил сержант. «Вот. А пленный знает. Нужно допросить его», — ответил я, вылезая из кабины. «Бойцы, что там с пленом?» «Очнулся он, когда по полу катался. Мочить что-то?» — ответил мне кто-то. «Давай его вытаскивай, допрашивать будем. Кстати, кто-нибудь немецкий знает?» «Ну, я немного, товарищ лейтенант», — отозвался другой. «Все, вылезайте, знакомиться будем», — велел я. Нахлебники попрыгали с кузова, один из них застонал, придерживая раненую руку. Пока экипаж лейтенанта Ламова вытаскивал немца, я быстро перезнакомился с остальными. Двое оказались танкистами из одного экипажа. Сержант Иванов, командир танка и мехвод Крапивин. Военврач Фельдман, тот, который про пост говорил. И три красноармейца, один из них был ранен в руку. Комов. Другой говорил по-немецки, Лазарев. Третий представился Быковым, больше я ничего от него не слышал. Кстати, второй карабин прихватизировал Иванов. Допрос немца не продолжался долго. Лазарев хоть и понимал с третьего на пятое, но что нам надо, перевести смог. Как я и думал, кухня ездила на аэродром подскока. На нем базировались 409-х и имелся небольшой обслуживающий персонал. А вот охраняли его всего 15 солдат во главе с унтер-офицером. Рации, палатки для пилотов — это все, что там находилось. Друг у немца пару раз сопровождал туда кухню, так что более-менее, что там и как он знал. «Жаль, сил маловато что-то сделать. Можно было бы захватить технику», — с сожалением сказал я. «Кхм», — прочистил горло Иванов. «Сержант, если у тебя есть что сказать, то говори. Не смущайся», — подбодрил я. «А если будет танк?» «А? У нас танк есть, тут недалеко», — пояснил он. Почесав затылок для стимуляции мозга, я быстро расспросил Иванова. Оказалось, когда его рота попала в окружение, они потыкались туда-сюда, теряя машины и людей, и рванули на восток, прорываясь к своим. За пятидневный марш по немецким тылам потеряли еще две машины и командира роты. В общем, вырваться из устроенной немцами засады смог только их танк с пятью бойцами, ехавшими десантом. Среди них были Комов, Лазарев и Быков. В 6 километрах от села закончилось горючее. На последних каплях, загнав танк в кусты, они замаскировали машину ветками и двинули дальше пешком, где наткнулись на цепь немцев, прочесывающих лес. Завязалась перестрелка. Два красноармейца, заряжающие, погибли, Комов был ранен. Патронов не осталось, отходить некуда, их уже окружили. Вот Иванов, как старший по званию, приказал сдаться. По-моему, правильное решение. Так я и сказал. Доставая с планшета карту, спросил. «Где ты, говоришь, он у тебя стоит?» «Вот тут», — ткнул сержант пальцем в нужное место. Покрутив карту так и эдак, я с недоумением спросил. «В упор леса не вижу. Ты точно показал?» «Точно. Там леса и не было. Я про него ничего не говорил. Там что-то вроде впадины, заросшие высоким кустарником. Загнали машину и замаскировали». «Ну ладно, пусть так будет. Но горючее. Ты же говорил, что оно у вас кончилось. С грузовика слить, так намного ли его хватит? А потом, может, там октан другой? Подходит их бензин. Мы только на их горючем и ездили. Приметим какую-нибудь автоколонну, стукнем по ней, потом с баков сливаем. Нормально, товарищ лейтенант, подходит. А горючее есть. У нас в кузове 200-литровый бочек с бензином. Мы проверили, точно он». «Ага, уже интересно. А боезапас?» «К пулеметам по диску было, но мы их с собой забрали, когда уходили. Стало быть, нет. А снарядов всего 7, и 5 из них бронебойные». «Да? Лазарев, ну-ка спроси у немца, на аэродроме зенитки есть?» «Нет, товарищ лейтенант, только 2 пулемета», — ответил он, поговорив с пленным. Тоже не обрадовал. «Но делать нечего. Гусеницами поработайте. Если что, мы сзади с карабинов прикроем. Так, все в машину. Иванов, давай в кабину, дорогу показывать будешь». Задним ходом, выбравшись из кустов, я стал крутить баранку по указаниям сержанта. Нам повезло, танк еще не нашли. Следуя указаниям вылезших из кузова бойцов, я задом подогнал грузовичок к корме танка. Иванов, выпросив у меня фонарик, уже суетился у машины. Пару раз луч света освещал ее, но я никак не мог определить тип. «Стой!» — заорали снаружи, я не успел нажать на педаль тормоза, как грузовичок с хрустом врезался в танк. «Нормально, борт только поломали», — сказал Иванов, когда я выпрыгнул из кабины на поломанной ветке, хрустящей под ногами. «Ни дня без аварий», — хмыкнул я под шум из кузова. Бойцы с летчиками кантовали бочку к корме, где Крапивин уже открыл баки и разматывал шланг. «Слушай, сержант, что-то не разгляжу, что за танк?» — спросил я у Иванова. «БТ-5, обычный, не командирский», — пожал он плечами в ответ. «А, понятно, я не разглядел в темноте». Пока горючее по шлангу заливалось в бак, Иванов куда-то делся с одним из бойцов, но скоро они вернулись с несколькими предметами в руках. Оказалось, они сняли замок и прицел с пушки, когда уходили, и сейчас возвращали все на место. Заправив танк, мы согласовали маршрут движения и поехали по дороге. План был такой. После захвата аэродрома мы с Карповым улетаем к своим на мессерах, пленный говорил, что там именно они, а остальные крушат все, что осталось, и прорываются к своим. Благо, опыта у Иванова в этом было немало. Экипаж Ламова уходил вместе с ними. Конечно, не хотелось бросать парней, но и оставаться с ними, когда была возможность быстро перебраться к своим, тоже не дело. Мы летчики, больше пользы принесем в небе, мы не пехота, не тому обучены. Первым ехал я, а за мной, отстав на 100 метров, танк Иванова, светя чудом уцелевшей фарой. Бойцы в кузове были наготове, держа в руках гранаты и карабины. Маузер свой я отдал Карпу. Фельдман не подавал признаков жизни, странный он был какой-то. Рану Лазарчука посмотрел невнимательно, да и откуда он взялся, непонятно. Бойцы его не знали, познакомились с ним только когда их избитых и безоружных вели в село. Там на окраине повстречали Фельдмана, которого конвоировал всего один солдат. Очень странный военврач. Я на всякий случай посоветовал Ламову присмотреть за непонятным доктором. «Фонарик светит впереди», — вдруг сказал Карпов. «Да вижу. Похоже, дорожный пост фельджандармерии. Что делать будем?» «По обстоятельствам узнать надо, сколько их. Стукни нашим». Карпов пару раз силой ударил по потолку. «Мы уже проверяли. Звук был отчетливо слышен в кузове, так что бойцы предупреждены. И судя по тому, что машина начала заметно раскачиваться, они приготовились к бою. В брезенте над кабиной была прорезана щель, так что парни могли наблюдать за дорогой впереди. Пятеро вроде. Нет, точно пятеро. Все с бляхами. Мотоциклы, пулеметы. Многовато их. Эффект неожиданности. Бей пулеметчиков, — скомандовал я, останавливаясь по требованию старшего поста. Не успел я сползти на пол, как загрохотали выстрелы и стали рваться гранаты. Что, все что ли? — спросил я, стараясь переорать рев двигателя, подъехавшего вплотную танка. «Все!» — ответно крикнул мне Карпов, заглядывая в кабину через открытую дверь и протягивая мне мой маузер рукояткой вперед. Взяв его, быстро проверил, сколько осталось патронов, и вылез наружу. «Не везет тебе, Камов», — сказал я бойцу, увидев, что Фельдман перевязывает ему вторую руку. «Бывает, товарищ лейтенант», — морщись ответил он. «Ну-ну, что там у нас с трофеями?» Нашими трофеями стали три карабина, два автомата, два пистолета и пулемет, снятый с коляски. Мотоциклы мы не тронули, только горючие слили. Все равно на них никто не умел ездить. До аэродрома осталось 4 км, когда вперед вышел танк Иванова. Уже рассветало, когда мы ворвались на взлетное поле, описанное нам пленным. Бухнула пушка, и мешки с песком раскидало в стороны. Пулеметное гнездо заволокло пылью, загрохотал пулемет, установленный на кабину, из-за чего мне пришлось остановиться, чтобы пулеметчик, стрелок-радист из экипажа Ламова, смог спокойно работать. Из палаток, как тараканы, полезли немцы, не одетые, но с оружием в руках. Почти сразу они падали под убийственным огнем. Что-что, а с пулеметом младший сержант Морозов работать умел классно, что сейчас и демонстрировал. Вот палатки заслонил танк, принявшийся сминать и давить их. Я снова сполз на пол и в перестрелке не участвовал. «Ты чего?» — не понял Карпов, вставляя в пистолет второй магазин. «Предпочитаю не рисковать понапрасну. Для боя на земле есть пехота, вот пусть она и работает, не буду мешать». «Да? Ну, трусом тебя не назовешь, конечно, но все равно странно». «Это не трусость, а логика. Если моя помощь нужна, я помогу, а нет, то рисковать собой не буду. Место моей битвы — небо». «Ну ладно, просто когда еще выпадет возможность пострелять из пистолета по настоящим немцам?» — ответил сержант, выпуская второй магазин. «Я уже настрелялся». Из кузова попрыгали бойцы и под командованием Ламова двинулись вперед, проверяя живых и мертвых. «Нормально, 6 ушло в лес, но остальных мы уничтожили», — доложил подошедший к машине Ламов. «Что с самолетами будем делать?» «Мы их, как ты и просил, захватили целыми». «Как что? Конечно, улетать отсюда. Жалко, конечно, что это не транспортник, как то, что мы в прошлый раз угнали, но и это хлеб». «Транспортник?» — улыбаясь, спросил он. «Что?» — спросил я, замедлив шаг. «Ты туда посмотри», — кивнул он на силуэт, накрытый, как и мессеры, маскировочной сетью. «Шторх», — узнал я маленький штабной самолетик. «Ага, там у крайней палатки полковничий Френч лежит. Похоже, вчера прилетел, тут и заночевал», — пояснил Ламов. «Тогда мы с Карпом на мессерах, а вы на шторхе. Как тебе такая идея?» «Я за, конечно, но я на нем не летал. Справлюсь?» «Да он в управлении, что У-2, разница небольшая». «Тогда пойду-ка я посмотрю его». «Ага, давай, Карпов, за мной!» — крикнул я к копошившемуся среди раздавленных палаток и трупов немцев сержанту. Пока Иванов на танке и бойцы охраняли нас, мы освободили от сети два выбранных истребителя и запустили моторы. «Что у тебя?» — спросил я у Карпова, влезая на крыло его истребителя. «Никак не разберусь. Как вы запустили мотор, товарищ лейтенант? Я видел, а вот система управления...» «Да что тут разбираться? Слушай меня. Вот рукоятка газа». Объяснив за пару минут, что в кабине устроено и как, я направился к шториху. Карпов в это время осваивался, гоняя мотор в разных режимах. Мессеры были заправлены горючим и боезапасом, как я и рассчитывал. Аэродром подскока же, так что нам не надо было суетиться с этим. С Ламовым оказалось проще. У шториха было действительно простое управление. Выведя его на взлетную полосу, показал, что и как. Самолет был трехместный, так что весь экипаж влез в него нормально. Штурман, старшина Смелов, хотел был отказаться в пользу Камова. Тот все-таки был ранен, но у бойца началась форменная истерика. Выяснилось, что у него боязнь высоты. После недолгого обсуждения мы решили лететь врозь, скорости разные. Так что, проводив взглядом оторвавшись от полосы самолетик, я побежал осматривать лагерь и прощаться с бойцами. «Прощай, может, еще свидимся?» — обнял я Иванова. «Ну, пока, бойцы, по машинам». Натянув парашюты, мы с Карповым полезли в кабины. После нашего взлета бойцы должны были уничтожить все оборудование, два оставшихся истребителя и двинуться дальше к фронту. «Карп, ты в эфире?» «Да, товарищ, да, малой». «Идешь первым на взлет, я прокомментирую, давай». Под мои советы сержант вывел худого на полосу и стал разгоняться. Проблем с освоением не должно было быть, именно так мне казалось. Если уж сержант за такое короткое время смог овладеть мигом, то что говорить про мессер? Тот в управлении был проще, да и все его недостатки я объяснил, как и достоинства. Вот тонкий силуэт истребителя оторвался от полосы и стал набирать высоту. Я следовал за ним, отстав метров на 200, тревожно следя за машиной Карпова впереди. «Шасси убери». «Ага, молодец. Набираем километры и идем к нашим». Как только мы набрали нужную высоту, я стал показывать сержанту пилотажные фигуры и велел повторять их. Сперва осторожно, но потом все быстрее, лучше он осваивал машину. Я и раньше замечал, что у Карпова, как и у меня, предрасположенность к освоению техники. На миге он стал крутить фигуры высшего пилотажа на третьем вылете, а это рано, поверьте мне. «С нашими б не встретиться», — сказал сержант, заняв позицию ведомого. Летели мы уже привычной змейкой, переговариваясь по рации. «У нас скорость, если что, уйдем на вертикаль, это фишка у мессеров, да ты знаешь». «Ну да, все-таки на ней интересно летать». «Да уж, слушай, мне кажется ли там самолеты?» — спросил я, вглядываясь в мелькавшие силуэты. «Где?» «Прямо по курсу на 50. По-моему, это лаптежники на кого-то заходят». «Приготовься, атакуем, оружие к бою». «Есть к бою», — не совсем уверенно ответил Карпов. Его сомнения были вполне оправданы. Летит в первый раз, а тут еще атаковать штуки, а это тоже не очень просто. Линию фронта мы уже пересекли, это было хорошо заметно, так что минут через 10 летели над своей территорией. «Вижу 6, что скажешь?» — спросил я. «То же самое, 6 их. Небо чистое, расходимся». Кроме нас тут больше никого не было, так что мы решили разделиться, атаковать поодиночке. Мощь удара от этого увеличилась. Сделав горку, я вошел в пике и открыл огонь по заходящей на дорогу штуке. От нескольких выстрелов из пушки ей практически разнесло одно крыло. Карпов тоже не сидел без дела. Подойдя к вышедшему из атаки лаптежнику, он в упор расстрелял его. Оставляя дымный след, тот понесся к земле. Остальные еще не поняли, в чем дело, а я кинулся на следующего. Тот только выходил из атаки и набирал высоту. Кинув взгляд вниз, я похолодел. У меня реально пробежал мороз по коже. «Сука, там же дети!» — заорал я в бешенстве, дав очередь из пулеметов. Немцы атаковали не военную колонну, что была на виду, их цель — длинная вереница беженцев, которые уже разбегались по кустам. На дороге стояли 4 автобуса, 2 из них горели, а рядом лежали раскиданные детские тела. Видимо, гитлеровец расстрелял их, когда они выбегали из остановившихся автобусов. «Малой, что случилось?» — услышал я тревожный голос Карпова. «Эти уроды гражданских расстреливают, там 4 автобуса и убитые дети. Тот лаптежник, у которого дымит мотор, их расстрелял», — ответил я уже спокойно, разворачиваясь для новой атаки. «Суки!» — отметился сержант. «Возьми на себя остальных, этот мой, как понял?» «Понял. Работаю, я уже 2-го подшиб, сам в прицел влез, осталось 2». Увернувшись от очереди стрелка-радиста, я дал очередь по самолету, из-за чего штука пошла к земле, планируя. Заметив, что подо мной улепетывает набреющим еще один бомбер, я оставил своего, бросился к нему и пушечной очередью вогнал в землю. Так получилось, что «Юнкерс» упал рядом с орудиями какой-то артиллерийской части. Самих бойцов не было, попрятались, а вот орудия остались на дороге. Пока я сбивал лаптежника, мой недобиток, отстрелив шасси, уже плюхнулся на землю недалеко от дороги, оставляя отчетливо видную борозду, скользил на пузе. «Живой, сволочь!» — воскликнул я, увидев, как открылся фонарь. К самолету подбежали красноармейцы и быстро спеленали уродов. «Карп, что у тебя?» «Все нормально, догнал последнего и вогнал его в землю». «Возвращаюсь. У меня только одна проблема. Боезапас кончился». «Понял. Наши внизу приняли эту тварь, так что шанс поквитаться будет. Давай ко мне, идем домой». Поднявшись метров на 400, мы полетели к нашему аэродрому в том же порядке. Я ведущий, сержант ведомый. Мне все больше нравился этот немногословный парень с открывшимися у него неплохими летными данными. Летели мы над дорогой, так было легче ориентироваться. Наше появление вызвало очевидную панику. Раньше я бы посмеялся, но сейчас это вызывало лишь горькую улыбку. «Командир, посмотри справа на параллельную дорогу, мне мерещится?» — услышал я в эфире голос ведомого. Оторвавшись от наблюдения за дорогой слева, я посмотрел в другую сторону. А вот там была интересная ситуация. Я увидел на пустой дороге 3 полуторки, набитых красноармейцами, они ехали к нам в тыл. Но и не это привлекло внимание Карпова, а то, что они остановились и вывесили опознавательные знаки. Немецкие кресты на красном фоне. Специально на кабину накинули, чтобы было можно рассмотреть только с воздуха. «Немецкие диверсанты», — ответил я на удивленный вопрос ведомого. «Что будем делать?» — спросил сержант. «Что-что, атакуем, конечно, ты пустой?» «Да, все до железки отстрелял». «Ясно, будь наблюдателем. Поднимись метров на 500 и следи за воздухом, а я пройдусь по ним. У меня еще полбоекомплекта. Расходимся». «Понял», — отозвался ведомый и, мелькнув нежно-голубым брюхом истребителя, пошел на разворот. Первым заходом я не стал стрелять, просто опустился пониже, успокаивающе покачал крыльями машущим руками немцам. Мол, я понял, опознал. А вот вторым, прямо на дорогу, открыл огонь из пушек. Позиция была выбрана более чем удачно. Заходил я на головную машину, и пушечные снаряды, разорвав кабину, разнеся в куски тела плотно сидящих в кузове солдат, прошлись и по второй машине. На третью уже не хватило высоты, и пришлось выводить мессер из пике. Расстрельные машины скрыла пыль, поднятая разорвавшимися на дороге снарядами. Сделав круг, я снова вошел в пике, атакуя третью машину. Из нее уже попрыгали пассажиры и разбегались в разные стороны. На этот раз я открыл огонь из пулеметов. Глядя, как очереди, поднимая пыль, пересекают несколько бегущих силуэтов, отчего они падают изломанными куклами, я прорычал, выводя истребитель из атаки. «Это вам не безоружных расстреливать. Почувствуйте на себе, что значит воздушные налеты». В наушниках послышался отчетливый смех. «Что смешного?» — спросил я у ведомого. «Да я только что понял, что немецкий истребитель сбивает своих же и расстреливает тоже». «Да, действительно смешно», — спокойно сказал я, заходя на очередной вираж и бросая мессер вниз. Немцы уже попрятались по кустам, так что моей целью была третья машина. Пусть пехом походят. Все, что мог, я сделал. Идем к себе. Хорошо. Убедившись, что Карпов занял место ведомого, я повел машину на свой аэродром. Судя по местности, до него осталось 20 км. Привычно зайдя на посадку, опустился на три точки и покатился к своему капониру, с недоумением оглядываясь. Сомнений не было. Еще сверху, показавшись мне странным, аэродром теперь просто кричал, что его покинули. Полки опять передислоцировались. «Пусто?» — услышал я голос сержанта. «Ого, вижу. Но все равно кто-то должен остаться. Давай к нашей стоянке рули, там определимся». Заглушив двигатель возле пустых капонеров, мы вылезли из кабины и огляделись. Никого не было. Я скинул парашют и направился было к землянке штаба, но заметил несколько фигурок, которые перебежками двигались к нам. Метнувшись в сторону, залег за стволом дерева и приготовил пистолет к бою, однако это оказались свои. Я опознал в одной из фигур сержанта Горелова из охранного взвода. Это он застрелил одного из немецких диверсантов во время попытки моего захвата, так что я его хорошо знал. «Свои? Кто такие свои?» «Суворов». «Суворов? Точно?» «Повезло, что мы опознали друг друга. Пока бойцы с любопытством осматривали трофейную технику, мы слышали новости. Полки передислоцировались еще вчера, как только вернулись все уцелевшие машины. 6 техников из БАУ и 3 бойца из охранного взвода собирались вывозить один из поврежденных бомбардировщиков. Его не смогли забрать сразу, не было свободного транспорта. Вот и приехали за ним, благо была такая возможность. «Ты не представляешь, как мы охренели, когда 2 мессера стали садиться», рассказывал техник лейтенант Хромченко, помогая рукой. «У них был с собой сухпай, так что мы с Карповым слушали с набитыми ртами». «И где сейчас наши?» «Карты есть?» «Ага, сейчас достану». Лейтенант показал на карте, где теперь стоят полки. «Нормально, всего 25 километров. Горючки хватит?» — прикинул я. «Ладно, а вы-то как?» — с жадным любопытством спросил Хромченко. Остальные собрались вокруг нас, слушая Карпова. Пока он описывал наше приключение под восхищенные возгласы слушателей, я анализировал, что мне рассказал Хромченко. Кроме всех мигов, не вернулось 3 Таира. Доклад, вернувшуюся с налета Сома, дал понять, что случилось. Нас ждали, ждали до вечера. Никитин так и сказал. Не такой Суворов, чтобы задерживался, вернется. Он просто чует, что вернется. Говорил он, конечно, запашному, но один из бойцов подслушал, и этот разговор мигом разнесся по полкам. Однако я не вернулся. Полки передислоцировались, так и не дождавшись нас. Кстати, налет вызвал положительную реакцию в верхах. Командование посчитало, что вылет был более чем успешный. Особенно, когда проявились снимки, сделанные наблюдателем, благо он смог уйти на бреющем. Самое интересное, наблюдатель сделал снимки не только аэродрома, но и некоторых эпизодов нашего воздушного боя. Это нужно было, чтобы определить боевые возможности Таиров. «Ну, а как мы сели, вы видели?» «Да, поносило вас», — протянул Хромченко. «А ты думал, ни дня без приключений. Война», — ответил я. Облизав ложку после тушенки, я вытер ее тряпочкой и убрал на место за голенище сапога. «А у вас связь есть?» «Да откуда? Все уже смотали и убрали», — отмахнулся Хромченко. «Вот и мы, сколько не вызываем, не отвечают. Может, рация неисправна?» «Не знаю. Я когда уезжал, все нормально было, да и не заходил я к радистам». «Тогда мы в часть, может, еще на завтрак успеем. Время 7 утра всего. И про диверсантов не забывайте. Колонну-то я расстрелял в 10 километрах отсюда. Да понял я, постережемся. Ну давайте тогда, в части увидимся. Пожал мне руку Хромченко. Распрощавшись с бойцами, мы с напарником сели в мессер и пошли на взлет. По карте аэродром прям под нами. Видишь что-нибудь? Нет. Хорошо замаскировались. Опустимся ниже? Умный больно. Про зенитки не забывай. Там две батареи теперь, не считая мелочи. Что делать будем? Уходим в сторону и на бреющем возвращаемся. Там они не успеют сориентироваться, как мы сядем. Хорошо. Так и получилось. Когда мы появились на виду у зениток, шасси уже были выпущены, мы, спланировав, сели на аэродром. Теперь уже были видны стоянки с самолетами, укрытыми маскировочными сетями и срубленными ветками. Используя не сильно упавшую скорость, повернул к тому месту, в котором безошибочно опознал штаб полка. Заглушив двигатель, позволил истребителю катиться. От леса к нам бежали люди, некоторые с оружием в руках. На ходу, откинув фонарь, отстегнул привязные ремни и, встав, помахал рукой. Когда ко мне подбежал Никитин, мессер уже остановился. Я, хлопнув его по боку, сказал знаменитую фразу. «Вот, товарищ майор, принимайте аппарат», — махнул не глядя. И непонимающе посмотрел на Никитина, согнувшегося от смеха. Рядом хохотали остальные встречающие. Мне это казалось странным, поэтому я с недоумением посмотрел на командиров. «Качай его, ребята!» — выкрикнул кто-то, и не успел я рта открыть, как меня вытащили из кабины вместе с парашютом, стали подбрасывать в воздух. О причине такой странной реакции мне позже рассказал Никифоров. Оказывается, Никитину приснился сон, который он рассказал остальным командирам. Занималась утренняя заря, командиры обоих полков и Никифоров стояли около блиндажа РП. Курили. «Ладно, отцы командиры, хватит горевать. Может, вернется еще наш найденыш», — произнес особист, делая вид, что рассматривает порозовевший горизонт. Услышав в ответ сдавленное шипение, он опустил взгляд. Глядя округлившимися глазами ему за спину, майор Запашный тыкал растопыренной ладонью куда-то в небо, будто отгоняя голубей. Никитин молчал, но вид имел не менее потрясенный. Резко крутанувшись на пятках, политрук развернулся и застыл, выронив папиросу. Над дальним краем аэродрома, освещаемый розоватым светом утренней зары, кружил танк. «Т-4», — выдохнул Никифоров. «Йо, немцы, десант!» И потащил из кобуры ТТ. А немецкий танк, сделав мертвую петлю, бочку и зайдя на полосу с фирменной суворовской спирали, уже катился через поле прямо к РП, погромыхивая гусеницами, постепенно замедляясь. Наконец, в 10 шагах от потрясенных командиров он остановился. Чуть погодя, люк на башне откинулся и показалась чумазая, но довольная физиономия Суворова. Высунувшись по пояс и хлопнув левой рукой по броне, тот устало произнес, глядя в глаза Запашному. «Товарищ майор, принимайте агрегат», махнул не глядя и, помотав головой, добавил. «Ну на этот утюг я в жизнь не сяду. Не разгоняется, вверх не идет, на виражах не сыпется». Я только тогда понял странную реакцию на мои слова, выразившуюся в форменной истерике у бойцов и командиров. Оказалось, про сон комполка знали уже все. Кстати, к моему удивлению, игры «Махнемся не глядя» в то время не существовало. Я это случайно выяснил. Так что с моей легкой руки, сперва по санчасти, а потом же по полку дивизии эпидемии пошло новое развлечение. Менялось все. Форма, сапоги, губные гармошки. Один лейтенант в штабе дивизии махнул не глядя лейку на трофейный мотоцикл. И опять я виноват. Но, по крайней мере, теперь все знали, что означают слова «махнем не глядя». После того, как меня перестали кидать в воздух и потребовали рассказа, что с нами случилось, меня перехватил Никифоров и объявил народу, что мы все расскажем позже, а пока отправляемся к нему. Все летчики, побывавшие в тылу у немцев, проходят через особистов, не обошло это дело и нас. С Карповым было посложнее, все-таки он побывал в плену, но и с ним разобрались. Его даже от полетов не отстранили. Кстати, мое сообщение, что экипаж Ламова тоже был с нами и перелетел линию фронта на Шторхе, вызвал бурную реакцию. Немедленно был оповещен штаб дивизии. Как только они сядут, если уже не сели где-нибудь, нам сообщат. Едва Карпов после стандартного опроса вышел из землянки, Никифоров накинулся на меня. Пришлось поминутно рассказывать, что происходило, как только мы взлетели вчера рано утром с нашего прошлого аэродрома. До последней минуты рассказывать. Прежде чем начать рассказ, я достал из планшета карту. Вот в этом месте я расстрелял 3 полуторки. «Подожди, это же наш тыл», — прервав меня, озадаченно сказал Никифоров. «Ну да. Так вот те, кто ехал на них, вывесили опознавательные знаки, немецкие кресты». «Диверсанты?» — нахмурился особист. «Скорее всего, да. И ты их?» — показал на рукой пикирование. «Ну и я их», — кивнув, повторил я жест Никифорова. «Здесь? Да, вот тут. 18 километров от нас. Сколько уцелело?» «Чуть больше десятка. Я на первом заходе из пушки 2 передние машины в хлам, а пока разворачивался, пока на новую атаку, эти из третьей разбежались. Но я пару раз кусты из пулеметов прочесал, да уцелевшую машину поджег и на аэродром полетел». «Значит, они без транспорта?» — делая пометки на карте, спросил политрук. «Не думаю, что надолго», — покачал я головой. Никифоров скривился от моих слов. «Жди меня тут. Я в штаб. Нужно отправить сообщение в особый отдел дивизии». «Хорошо, товарищ политрук». «Да», — с некоторой тревогой спросил меня Никифоров, видимо, опасаясь, что я еще сообщу ему что-то не очень приятное. «Можно поговорить с комиссаром Тарасовым?» «Зачем?» Вздохнув, я довольно сжато рассказал о погибших детях и что бойцы, которые шли по той же дороге, захватили пилотов живыми. «Где?» — спросил особист, снова открывая карту. «Вот тут». «Хочешь раздуть это дело?» — спросил он меня. «Да!» — перед моими глазами до сих пор стояла смазанная картина изломанных детских тел на пыльной дороге. «Хорошо, жди. Мы подойдем вместе». Пока Никифоров входил и передавал сообщение, меня покормили принесенным завтраком. «Товарищ лейтенант, а вы снова будете выступать?» С жадным любопытством спросил Любаша, раскладывая на столе все, что принесла. «Разрешат, споем. А что, без меня не пели? Тот же Казаков хорошо поет, или...» «Они поют, конечно, хорошо, но у вас такие теплодушевные получаются, прям за душу берут. Маю из прачечной, помните, из нового пополнения? Так вот, она консерваторию заканчивала, говорит, у вас талант певца. Очень редкий дар исполнять любую песню, как будто она написана для вас. И еще, у вас каждый раз новые песни. Многие специально приходят с тетрадками, записывают. У нас ночью телефон не замолкает, звонят даже из штаба фронта, все тексты песен переписывают. Мне Лешка, телефонист, рассказал. Мне вот понравилось про Вологду. Или вот люди встречаются, такая хорошая. А какая сегодня будет?» С детской непосредственностью спросила девушка. «Комбат будет», — с легкой улыбкой ответил я. «Какая?» «Комбат, песня так называется». «А, понятно. Вот каши и блинчики. Компоту налить?» «Угу». С набитым ртом сказать что-нибудь другое просто не получалось. Самое забавное, эти песни я не запоминал. Как сказал мой учитель игры на гитаре, у меня уникальная память на них, что один раз услышал и могу воспроизвести в точности через длительный период. Дар не дар, но в жизни он мне не раз помогал. Когда Люба убирала тарелки и вытирала стол, а я вдыхал свежий воздух у оконного проема землянки, послышался звук движения нескольких человек. Тарасов пришел не один. С ним, кроме Никифора, был и комиссар Ломтев из полка Запашного. Пропустив выбежавшую наружу официантку, они подошли к столу и расселись кто где, вопросительно глядя на меня. То, что их пригласили не просто так, они, судя по нахмуренным лицам, знали. Скорее всего, особистам сообщил в общих чертах. Вздохнув, я начал свой рассказ. После комиссаров за меня взялись Никифоров и подошедший Кириллов, особист из нашего полка, то есть майор Запашного. Во время нашей посадки его не было в расположении, ездил в штаб дивизии. Мурыжили они меня до 7 часов вечера, уже язык устал в мельчайших подробностях рассказывать, как все происходило. «Распишись тут и вот тут», — наконец подал мне Кириллов карандаш и стопку записанных показаний. Когда я закончил читать, в землянку спустился дежурный по полку и что-то прошептал на ухо Никифорову. Бросив на меня быстрый взгляд, политрук отпустил дежурную, и как только я расписался, достал новый чистый листок. «А теперь, лейтенант, давай обсудим, что ты расскажешь только что прибывшим военным корреспондентам, которые просто пылают страстью пообщаться с тобой». Вздохнув, я склонился над столом, задумчиво почесав затылок. Фактически ничего думать мне не пришлось, все за меня решили особисты. «Топай давай», — с улыбкой сказал Никифоров, как только я заучил свою речь. Их порадовало, что это меня бросают на растерзание акулам пера, а не их. И с Карповым проблем не было, он в штабе писал рапорт о вылете, когда прибыли корреспонденты, его просто изолировали. Сейчас Кириллов как раз направился к нему, чтобы показать слегка измененную версию наших приключений в тылу. Во-первых, никакие дети мне в селе не помогали. Нам не хотелось, чтобы у них были проблемы, так что этот факт мы стерли. Во-вторых, пояснить, откуда я умею летать на мессере. Это было непросто, но мы справились. Объяснил, что сидел в кабине трофейного худого, который посадил на аэродром еще в первых числах июля. Ну а дальше мои летные данные помогли освоить его в первом же вылете. В-третьих, никакого расстрела немецких диверсантов не было. Все. У входа в землянку меня уже ждал вестовой. «Товарищ лейтенант, вас уже ждут», — доложил он. На Большой Поляне собрались не только корреспонденты, но и все политработники ближайших частей, а также парторги и секретари комсомольских организаций. Главным был комиссар Ломтев. Тарасов отсутствовал, видимо, куда-то уехал по делам. Подошли также свободные от службы из обоих полков. Меня провели к пеньку, исполнявшему роль трибуны или, если посмотреть с другой стороны, пьедестала. Встав на него, я огляделся и сказал: «Шуток не будет. Война — это кровь и грязь. И я это видел». После двухчасового общения с корреспондентами и политработниками, которых тоже в мельчайших подробностях рассказал про расстрел детей, меня отвели в землянку нашей группы, где я в первый раз за сегодня увидел парней. Вы знаете, что такое эмоциональная перегрузка? Это такое чрезмерное эмоциональное и физическое перенапряжение. Именно это я подумал, когда на подгибающихся ногах подходил к землянке, сопровождаемой множеством знакомых. Некоторые спрашивали, когда начнется концерт, другие, какая будет новая песня, третьи просили рассказать, как это летать на мессерах, но я молчал. Сил оставалось только на то, чтобы дойти до своей новой лежанки. Не рассчитал, понял я, когда земля вдруг ударила меня по лицу. Это произошло так неожиданно, что никто не успел меня подхватить. Очнулся на следующее утро в санчасти. Открыв глаза, посмотрел на занавешенный простынями потолок. У нас землянка так не делалась, поэтому, когда садились или взлетали самолеты, частенько меж плохо подогнанных бревен настила сыпалась земля. Санчасть, только в санчасти так делается. Понял я, где нахожусь. Первой же мыслью было, что там с концертом. Но, посмотрев на прорубленный в бревнах оконный проем, понял, что сейчас середина дня. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Почти сразу занавеска на входе откинулась в сторону, и в палату заглянул усатый мужичок в халате санитара. «Не помню такого. Это еще кто?» «Из нового пополнения?» — подумал я задачно. Пока вспоминал санитара, тот успел исчезнуть с глаз, зато почти сразу в палату впорхнула Мариночка в сопровождении тети Гали, ее помощницы. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Лютикова, пытливо заглядывая мне в глаза, будто опасаясь, что я ее обману. «Прекрасно. Искупаться охота. Что со мной произошло?» «Встань», — велела она. Я, легко крутнувшись на кровати, опустил ногу на посыпанный свежей соломой пол и встал. «Сделай два шага. Хорошо, теперь обратно. Сделай два приседания». «Все в порядке?» — спросил я после приседаний. «Моторика движений в норме», — кивнула Марина. «Ну так я пойду». «Какой быстрый!» — рассмеялась она. «Пока полное обследование не пройдешь, ни ногой из палаты. Головокружения были?» «Да нет, вроде. Похожие симптомы». «Так я два раза у Никифора чуть не вырубился, так спать была охота. Он мне еще чай наливал, чтобы я сильно не зевал». «Это одна из причин. Похоже, ты просто заснул, причем очень крепко». Тетя Галя уже разложила медицинский инструмент и отошла в сторону, ожидая. Почти час Лютика у меня осматривала, рассказывая, как ее напугали вчера, когда набежала толпа человек в 70 и принесла мое бесчувственное тело. Перевернули все лавки, пока топтались в коридоре, сломали полку, раздавили ведро и потеряли пилотку. Пока не выгнал, никак не могли успокоиться, все спрашивали, когда ты в себя придешь. Все требовали кровь у них для донорства взять. А выгнал, так в каждом окне по паре лиц за мной наблюдает. Пришлось Никитину пожаловать, что работать мешают. Пока часовых не поставили, работать нормально не давали. Ты не ответила, что со мной? Сильное перенапряжение, усиленное невысыпанием. Ты ведь эту ночь не спал? Нет, а когда? То немцев караулил, то машину водил, а там бой, и опять в воздухе. Мне так и сообщили. Так что, больное, лечение на 2 дня вам обеспечено. Хлопнув меня по плечу, сказала Марина. Марина Викторовна, а вы знаете о стимулирующих свойствах воды? Если прикоснуться к ней, то по телу передается заряд бодрости, а уж если двигаться в ней... Ты мне искупаться отпрашиваешься? Озадаченно спросила она. Да, коротко ответил я. А как завернул-то, подлец? Даже я не сразу поняла, что он имел в виду. Обернувшись к тете Гале, засмеялась Марина. Ладно, после завтрака иди. Там кто-то из твоих ожидает, проводит, я предупрежу. Я даже как-то не ожидал, что меня так легко отпустят, поэтому был растерялся, но быстро взял себя в руки. Подхватив полотенце, висевшее на гвоздике, надев тапочки, направился к выходу. «Сперва в столовую зайди, ты у нас ходячий больной!» Вслед крикнула Марина. Снаружи меня ожидал Карпов, который сидел на скамейке и с удовольствием щурясь грелся на солнце. «Как дела?» «О, товарищ лейтенант, вы в порядке?» Вскочив, спросил он. «Ага, даже взлететь охота. Я имел в виду, что если махну руками, то взлечу», пояснил я, увидев его недоумевающее лицо. «Понятно. Так, сержант, я сейчас в столовую обедать и на речку». «Тут нет речки, озеро», — перебил Карпов. «Один хрен, купаться же можно?» «Все купаются», — кивнул сержант. «Наша группа вся тут?» «Только Сомин, Морехов и Горкин, остальные остались там». «Как они?» «Тяжело, столько за раз потеряли, но самолеты хвалят, очень хорошие машины. Таиров, когда уезжал, забрал целый ворох бумаг с их отзывами». «Понятно. Значит так, я в столовую, ты наших по-тихому предупреди, встречаемся у озера, там и пообщаемся». После обеда я направился было к озеру, но заметил, что меня уже сопровождают человек 20 бойцов. Видимо, слух о моем оживлении и появлении в столовой быстро разнесся по полкам, так что народ решил поинтересоваться состоянием моего здоровья. Причем серьезно спрашивали, не из праздного любопытства. Было видно, что их это действительно беспокоит. Обо мне раньше мало кто так волновался, честно скажу, было приятно. В общем, на озеро я пришел с десятком спутников. Заметив своих, которые ожидали меня метрах 40 в стороне, я попросил не мешать нам и направился к одногруппникам. «Лапы жив», — ошарашил меня Сомов, как только я подошел поближе. Вскочив, он крепко обнял меня. «Жив, чертяк, а мы вас уже поха...» «Эх», — сказал он дрогнувшим голосом. Пообнимавшись с остальными парнями, я сел на сухой камыш, нарубленный кем-то, и спросил. Лапоть. Что там с сержантом? Сел на вынужденную в 5 километрах от линии фронта. Обгорел он сильно. Врачи говорят, у него поражение 20% кожи. Руки, лицо, шея. В Москву отправили. Главное, жив, выдохнул я. Это да. Расскажи своими словами, что там было. Мы-то на высоте рубились, вы ниже были, я как-то не отслеживал ваш бой. Да что там говорить. Когда мы разделились, вы наверх ушли, ко второй группе. Мы первую атаковали. Выстрелили РСами, зона поражения была небольшая. Цель маленькая, подвижная, попасть трудно, но нам повезло. Взрыватели стояли на удар, да и то, что снаряды были шрапнельные, тоже помогло. В общем, 3 мы снесли и стали крутиться. То карусель, то качели мы устроим. Представляешь, одного попадания из пушки хватало, чтобы вывести мессер из строя. Я в одного очередь из 3 снарядов всадил, так он обломками осыпался. Как парни погибли. Горелого на вираже срезали, по кабине попали, никакая броня не спасла. Сашку Родимцева пара сверху атаковала, когда мы уходили. Потом другая добила, мы помочь не успели. Ну, отомстили, 2 в ответ срезали. Как Булочкин погиб, я видел, я виноват. Я в мессер стрелял, а тот в сторону шарахнулся и врезался в 7 сержанта, и они вместе упали. Мы почти час общались, вспоминая тот тяжелый день и анализируя наши действия, после чего полезли купаться. Плавали без шуток и веселья, не то настроение, мылись, можно сказать. День прошел в отдыхе и восстановительных процедурах, а вот ночью я доказал Марине Викторовне, что вполне здоров. Утром, лежа на белоснежных простынях, анализировал прошедшие дни с того момента, как мы вылетели на бомбежку. Командование считает, что вылет был без сомнения успешным, пусть так. Но из 82 самолетов, поднявшихся в то утро, не вернулось 37. 37! Я не знаю, может это нормально, все-таки по подсчетам специалистов, изучавших снимки, уничтожено более 100 самолетов противника и вся инфраструктура аэродрома. Соотношение потерь в нашу пользу. Тем более немецкий пилот со сбитого вчера Хейнкеля сообщил, что и из летного состава аэродрома А мало кто выжил. Потери были просто ужасающие. Удар по самолюбию Люфтваффе силен, даже очень. Не могу даже предположить, что они придумают, чтобы отомстить. Из истребительного полка не вернулось 11 машин, это если считать нашу группу. Из бомбардировочного 7. Тут потери в основном от действия зенитных средств, все-таки именно СБ наносили первый удар по жилым постройкам. Зенитки должны были подавить 6 чаек, но их не хватило, так что немецкие зенитчики хорошо оторвались, пока не подошла вторая волна и не принялась за них. Дождь наград посыпался на все принимавшие участие в этом налете части. Не обошли и нас. Я получил лейтенанта. Карпов остался сержантом, но был представлен к ордену Красной Звезды. Пока ее попридержали до выяснения, как он попал в плен, ну не думаю, что это надолго. Сбитые над аэродромом мне не засчитали, записав все в общий список. А вот 3 штуки, которых я ссадил на мессере, этих, да, засчитали. Так что мой счет теперь 24 личные, 5 в группе. После завтрака вернулся к урокам, правда, под медицинским наблюдением, а после обеда Марина с сожалением сообщила, что я совершенно здоров, даже слишком, и отправила меня в мою группу, где меня встретили радостными воплями. На второй день меня так загрузили, благо Марина дала разрешение. И снова полет, и снова бой. А все началось со звонка из штаба дивизии. Хотя о новых званиях знали все, сообщил сам комдив, приказ на их присвоение еще не пришел, так что пока никто не менял знаки различия. Хотя при докладах демонстративно обращались к командирам согласно будущему приказу. Меня, если честно, это смешило, но я молчал. Особенно сейчас, общаясь с казначеем нашего полка, который оформлял наградные за сбитые и вписывал их на мой счет в Сбербанке. С этими призовыми деньгами было как-то мутно, то одна сумма, то другая. Сберегательная книжка, которую завели на меня, постоянно пополнялась, но не опустошалась. Тратить было некуда. Иногда приезжала автолавка, второй раз это было несколько дней назад, и я не успел ничего особо купить, был на вылете. Так что немалые по местным временам деньги мирно спали на книжке. Расписавшись в бланке о переводе очередной суммы за последние сбитые, я, встав, поблагодарил казначея и направился был к выходу, как он меня остановил. «Товарищ лейтенант, а вот во вчерашнем концерте вы песню пели «Комбат». Я там несколько слов не разобрал, не подскажете?» «Блин, пора заботиться авторским правом. Интересно, здесь есть соответствующие конторы?» Подумал я и, перечеркнув несколько слов, писал другие. Вот так будет правильно. Время было послеобеденное, через 20 минут у меня начнутся привычные уже уроки, после которых с командирами обоих полков составление новой методички по тактике и стратегии воздушных войн для авиационных школ. Я после некоторых размышлений решил издать ее в соавторстве с опытными повоевавшими командирами, так она быстрее пойдет в жизнь. Методичку начали писать не просто так, а по приказу штаба ВВС после прогремевшего на весь фронт успешного налета на аэродром противника. На несколько секунд, замерев на опушке, развернулся и энергичным шагом направился к стоянке самолетов. Сегодня к 10 вечера привезли долгожданные запчасти для моего ястребка, и сейчас я направлялся к месту ремонта, чтобы узнать, как там идут дела. А дела шли по полной. Как такового самолета не было, только аккуратно разложенные запчасти. «Ну как?» – спросил я у Семеновича, который вместе еще с двумя механиками возился у отстыкованного крыла, вернее, его остатков. Задумчивый взгляд был мне ответом. «Ясно, что не скоро». «Что? А, дня через 3, не раньше, мы только начали». Было видно, что мой механик полностью ушел в работу. Еще раз кинув взгляд на остов истребителя, стоявший на подставках в стороне, я развернулся и направился на опушку леса, где мы проводили наши занятия. Летчики обоих полков уже стали собираться, покуривая перед началом, когда у штаба поднялась суета. «Что случилось?» — спросил я у пробегавшего мимо знакомого парторга. Из штаба дивизии звонили, приказали вылететь на самолете с радиостанции вместо прорыва танковых и моторизованных частей. «Да?» — удивился я. «Приказ трудно назвать глупым. Разведданные нужны были как воздух, но и на обдуманный он не тянул, скорее на отчаянный. Любой знающий командир скажет, что места прорыва охраняются истребительной авиацией свято. Наша удачная авиаразведка на пешке была простой случайностью, которая может повториться разве что так же случайно. То есть вылетать должны были смертники. Можно было бы послать Таир, но их не было. После ремонта 3 уцелевшие троечки отправили на Балтику для дальнейших испытаний вместе со всей командой и конструктором. Мой случайный экспромт о великолепных данных этого самолета для атак на морские конвои нашел отклик в верхах, в которые неведомыми путями дошли после первого полета. К вылету готовили машину комиссара. Шансов уцелеть никаких, и добровольцы, вышедшие вперед из строя, были смертниками. Я стоял рядом с Соминым, когда зачитывали приказ. «Шансов нет», — пробормотал я себе под нос, глядя, как стрелок-радист комиссара сержант Маликов с бледным лицом делает шаг вперед, зеркально повторяя движение своего командира. «Разойдись», — донеслась до меня команда комполка, но я не сразу отреагировал на нее, так как пристально смотрел на два капонира, из которых торчали острые носы мессеров. «Пойдем», — сказал Сома, взяв меня за рукав в гимнастерке. «А?» — не расслышал я, так как в моей голове стремительно закрутились мысли. «Ты чего?» — спросил он. Большинство, несмотря на команду, расползлось по опушке, наблюдая за летчиками, получавшими инструктаж от командования. Почесав пальцем за ухом, я задумчиво сказал, «Есть одна идея». Сомов, проследив мой взгляд, аж подпрыгнул. «Ты что удумал? Слышал, что комдив сегодня сказал?» «Слышал». Сегодня прилетал командир дивизии с поздравлениями и инспекцией. Вот он и сообщил о том, что мессеры у нас заберут. К вечеру должны прийти машины и эвакуировать их, так что они находились под охраной. Командование даже тут подсуетилось, из 5 разбитых худых был снят уцелевший боезапас и сложен рядом с трофейными машинами. Вдруг пригодится. После этого полковник сообщил о том, что в штаб фронта направлено представление о присвоении мне высокого звания «дважды Герой Советского Союза» с награждением второй медалью «Золотая звезда». И с этим была проблема. Оказалось, дважды героем на родине сооружают бронзовый бюст. Там негде. Я сказал об этом Никифорову, дополнив, что собираюсь после войны жить в Москве. А значит, и бюст должен стоять там, пусть думает. Кинув еще один взгляд на капонира, я вздохнул и повернулся к Сомову. Это единственный шанс, после чего, не слушая возражений, побежал к командованию полка. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Обращайтесь», — оторвавшись от карты, измученным голосом ответил Никитин. Место совещания находилось на опушке. Был вынесен стол, на нем разослана карта, которую комполка сейчас изучал вместе с Тарасом. «Товарищ подполковник, шанс исполнить приказ есть только в одном случае, если воспользоваться трофейным мессером. Мощная радиостанция на истребителе и собранная стационарная, плюс фактическая незаметность среди своих сородичей, дает возможность выполнить приказ. Я согласен лететь. Более того, я требую, чтобы отправили именно меня. На данный момент на аэродроме нет пилота, знающего худого лучше». В глазах Никитина появилась надежда пополам с радостью. «Черт возьми, Суворов. Спасибо, лейтенант». Немедленно началась подготовка к вылету, истребитель заправляли не только горючим, но и боезапасом. Настраивали на отдельную волну станции. В кабине сидел инженер с длинной отверткой и постоянно что-то бормотал в микрофон. Все были заняты делом. «Вот тут прорыв. Пролетаешь, осматриваешься, докладываешь. Наступление началось 3 часа назад, связь сразу была потеряна, видимо, это работа немецких диверсантов в наших тылах. Так что нам кровь из носа, надо знать, что там происходит. Отправлены делегаты связи, курьеры не вернулись». Я изучал карту. До места прорыва нужно лететь почти 100 километров, далековато от нас. Прикинув примерный маршрут, стал запоминать ориентир, и тут мне сообщили, что самолет готов. «Давай, Суворов, мы надеемся на тебя», — хлопнув меня по плечу, сказал Никитин. «В перевалочку, я подошел к крылу и с помощью пар механиков забрался в кабину. «От винта!» «Есть от винта!» Отскочив в сторону, механик махнул рукой. Бойцы вытащили из-под колес башмаки, и я, проверив все системы, пока мотор прогревался, закрыл фонарь. Взвыв мотором, истребитель начал разбег, и после отрыва я радостно пропел незамысловатый мотив. Вот и снова в воздухе. Поднявшись на километровую высоту и определившись с ориентирами, направил самолет в нужную сторону. Под крылом пролетали небольшие городки и села, деревни, хутора. Синевой отдавали реки, озера, железнодорожные станции с зенитками, которые пришлось облететь по дуге. Вот восьмерка наших истребителей, возвращавшихся с задания. Нападать на меня они не стали, видимо, были пустыми, просто сплотились, настороженно наблюдая за мной, и проследовали дальше. Видимо, посчитав, что 8 ишачков против одного мессера — это слишком, великодушно отпустили меня. Шучу, конечно, а если серьезно, то уйти от них проблем для меня не было, скорости разные. Пройдя над противотанковым рвом, в котором хорошо различался копошащийся народ, полетел дальше. Через 5 минут показались дымы и мелькавшие в них черточки самолетов. 800 метров, по моему мнению, была самая приемлемая высота для наблюдения за землей, и при этом можно не опасаться, что в меня могут попасть снизу. Самолеты при ближнем рассмотрении оказались хейнкелями, бомбившими что-то в стороне. Выше метров на 500 к западу баражировали несколько звеньев худых. На меня они внимания не обращали. Как я и думал, приняли за своего. Сделав несколько кругов, я стал вызывать полк. «Тычинка, тычинка, я пестик, ответьте, прием. Найду, кто позывные придумал, язык вырву». «Пестик, я тычинка, вас слышу, прием». «Тычинка, прорыва нет, это разведка боем, как поняли меня, войска держатся. Противник добился небольших успехов в квадрате 8-3 и 8-7. Как поняли меня, идут бои местного значения. Бронетехники противника не вижу, только пехотные части. Как поняли меня, танков тут нет». «Пестик, вас поняли, проверьте квадрат 11-7, как поняли меня». «Понял вас, квадрат 11-7, отбой». Этот квадрат, куда меня отправили, находился как раз там, где работали улетевшие хейнкели. К висевшим в высоте мессерам подошла смена, и отработавшие свое ушли на аэродром, а я стал хаотично облетать нужный мне квадрат. «Личинка, я пестик, прием». «Пестик, я тычинка, слышу тебя хорошо». «Личинка, я пестик, в квадрате 11-7 наблюдаю наши войска в движении. 10 минут назад на них был совершен налет 18 хейнкелями. Наблюдаю перемещение частей. Подтверждаю нахождение в тылу обороны диверсантов противника. Во время бомбежки неоднократно наблюдал пуски сигнальных ракет, указывающих места расположения крупных целей. В воздухе постоянно баражируют не менее 10 истребителей противника. Как поняли меня?» «Пестик, понял тебя. Приказываю возвращаться. Как поняли меня?» «Тычинка, я пестик, понял вас. Возвращаюсь. Отбой». Развернувшись, я направил истребитель вглубь наших позиций. Обратно летел над дорогой, так было легче ориентироваться, поднявшись на километр. Вдали уже показался ров, который продолжали углублять все, кто мог прийти туда для работ. Через ров был перекинут деревянный мост, по которому двигалась техника и люди. Техника к фронту, люди в основном гражданские от него. Этот мост я уже видел, когда пролетал тут, но в этот раз все было иначе. Откуда взялась эта пара мессеров, не знаю, даже в первые секунды не испугался, а больше удивился, пытаясь понять, откуда они вынырнули. Пара худых с отчетливыми повадками охотников внезапно на бреющем атаковали этот самый мост и после резко ушли вверх, оставив гореть две машины. Я в это время пролетал в полукилометре левее и проморгал их появление. Выйдя из атаки, худые перешли в плавный набор высоты, завершив его крутой горкой в 2 километрах от моста, и левым виражом снова легли на боевой курс. Ручку в бок, полный газ и короткая очередь из пушки по замершему на миг при выходе из виража беспомощному худому. Вспыхнув, он пошел вниз. Судя по тому, как он вел себя, пилот уцелел и пытался посадить машину. Прыгать на такой высоте было смерти подобно, так что Ганс принял правильное решение. Ведомый шарахнулся в сторону, но у него была слишком малая скорость, и единственный выход для немца, пока я разворачиваюсь для второй атаки, это уйти вниз с последующим набором высоты вглубь нашей территории, что он и сделал. «Тычинка, я пестик, веду бой в квадрате 42-15. Сбил один мессер, веду бой со вторым». Успел я быстро отчитаться, пикируя вниз и пытаясь перехватить немца на боковом векторе. «Пестик, я тычинка, приказываю прекратить бой и уходить, как понял меня?» Немец попытался уйти вверх и вбок, но я ждал от него именно этого, и он сам влетел под мои снаряды. Задымив, мессер развернулся на запад и попытался уйти на бреющем, но я успел раньше. Дав очередь из пулеметов по мотору, все-таки заставил ее воткнуться в землю в нескольких метрах от рва, откуда за нами с недоумением наблюдали работники. Пролетев над ними, я свечой пошел в небо. «Тычинка, я пестик, сбил второго, возвращаюсь». «Твою мать!» — успел крикнуть я, увернувшись от атаки очередной пары немцев. «Тычинка, я пестик, внезапно атакован еще одной парой мессеров. Веду бой!» Последнее слово я простонал от перегрузок, уходя от очередной атаки. Немцы разделились по одному и беспрерывно наскакивали, уводя меня на свою сторону. Под нами снова был ров. «Пестик, уходи, это приказ», — услышал я голос Никитина. «Не могу, зажали, опытные твари, асы!» «Пестик, жди, помощь вылетела». «Не успеете, сам справлюсь, я тоже не пальцем деланный». Я испугался, честно. Немцы были выше меня по уровню техники пилотирования. Что бы я ни пытался сделать, там меня уже ждали. Просто чудо, что еще не сбили, хотя плоскости крыльев уже лохматились пробоинами. «Ах так, твари, ну получите». Этот способ боя наши летчики прозвали клубком. Там была совсем другая техника пилотирования. Я, если честно, ею так и не овладел, хотя пытался на симуляторах. Но теперь все было на грани жизни и смерти, так что с безумной улыбкой я бросился в очередную атаку. Понятное дело, что второй мессер меня перехватил, но я не отвернул, и хотя мой трофей затрясся от попадания, я не обращал на это внимания. Поздно, атакованный мной истребитель уже был в прицеле. Вспыхнув от короткой пушечной очереди, он вонзился в близкую землю. Бой мы вели уже на бреющем, чуть ли не касаясь крыльями земли при разворотах. Мотор работал с перебоями, судя по всему, попадания оказались фатальными, но пока была скорость, я перевел трофей в горизонтальный полет и не поверил своим глазам. Подо мной был тот же ров и тот же мост со следами пожара на настиле. Все-таки горящие машины успели стащить. Я крутил головой, пытаясь определить, где противник. Спасли меня зеркальные очки, позволившие смотреть на солнце. Ганс заходил в атаку с той стороны. «Упертая и мстительная сволочь», — подумал я. Не знаю, что на меня нашло, может быть, это был тот самый боевой азарт, в котором не боятся смерти, но я сделал то, чего никак от себя не ожидал. Скорости хватило, чтобы повернуть ему навстречу и открыть огонь. Конечно же, не попал. Вибрировавший от поврежденного мотора корпус не дал прицелиться, и очереди ушли выше. То есть в притирку к фонарю мне даже показалось, что задели вертикальное передние хвоста. Судя по тому, что произошло дальше, немец от неожиданности не только наложил в штаны. Попробуй не вздрогни на его месте, но и на миг оцепенел, иначе бы не чиркнул крылом по земле на выходе из пике с уходом вправо. Дальше я не следил за немцем, пытаясь посадить машину, которой наконец заглох мотор. Но то, что мессер скрылся в поднятой пыли, видел. Впереди был овраг, садиться там было смерти подобно, поэтому я на остатках скорости сделал полукруг и плюхнулся на пузо, скользя параллельно противотанковому рву, метров 50 от него. Отстегнув ремни, как только разбитый трофей замер, откинул фонарь и вывалился на обсыпанное землей травой крыло. В нос ударил запах пролитого горючего и гарь от остывающего мотора. «Блин, валить надо, как бы не вспыхнул», — подумал я. Привычными движениями я стал избавляться от парашюта, но, споткнувшись о вывернутую наружу часть крыла, полетел в пыль у хвоста. Вскочив, продолжил выпутываться из подвесной системы, одновременно оглядываясь по сторонам. Почти сразу я прекратил свое занятие и, разогнувшись, осмотрелся уже более внимательно. Увиденное меня скорее позабавило, чем удивило. На всем протяжении рва лежали кучками личные вещи рабочих. Но не это привлекло мое внимание, а сотни голов людей, в основном женщин, что выглядывали из-за рва и внимательно смотрели на меня. «Бабоньки, так это же немец!» — услышал я тонкий вопль какой-то истерички. «Вы что, охренели?» — пробормотал я, еще не понимая, в какую ситуацию попал. Крик как будто всколыхнул строй голов. Наверх, потрясая своими телесами, выскочила толстая тетка и голосом профессиональной активистки завопила. «Бей, гады! Это он вчера по нам стрелял, столько девок побил! Бей, сволочь!» «Да русский я!» — заорал я в ответ. Между нами было все 60 метров, так что слышали мы друг друга прекрасно. «Так он еще немцам служит! Бей, предателя!» После ее крика толпа с ревом рванула наверх. Быстро посмотрел на свастиков на хвостовом оперении, потом на толпу, уже вынесшуюся из рва, на свой летный комбинезон, снова на хвост и опять на толпу. «Да ну нахрен!» — крикнул я и, развернувшись, побежал от толпы, пытаясь на бегу скинуть ремень, волочившуюся за мной парашюта. Достучаться до мозгов этой толпы было невозможно, так что я сделал единственный правильный выбор. Споткнувшись о кочку и кувыркнувшись через голову, освободился от якоря и рванул дальше, пытаясь перейти на форсаж. Помогали мне в этом множественный топот ног и азартные крики загонщиков.